Он увидел все сразу, в одно единственное мгновение. В следующей вспышке стало видно, что мелкая теплая морось превратилась в настоящий ливень. Дождь стекал по ее волосам, по лицу, промочил облепившую тело блузку. И когда Кой, такой же мокрый, уже ни о чем не раздумывая, раскрылся к ней, она все еще дрожала всем телом. И под теплым ночным дождем это горячее тело колотило зноб, будто свет маяка осыпал его колючим снегом. Она откровенно и естественно прильнула к нему, сделала шаг и прижалась к его груди. И Кой мгновение помедлил, не сразу сомкнул руки, не от нерешительности, а от удивления. Потом крепко и нежно обхватил ее и почувствовал, как в жилах ее бьется кровь, как дрожит ее сильное и стройное тело. Полуоткрытые губы оказались совсем близко, они тоже дрожали, а под его губами эта дрожь унялась, ее рот стал вдруг нежным, мягким, и тут сама Танжер обхватила его еще теснее, прижимаясь к нему, а он приподнял одну руку, и теперь эта крепкая широкая рука поддерживала ее голову, собравшись под волосы, с которых стекала вода, словно именно на Танжер обрушились все струи ливня с шумом, падавшего на песок. Оба губами лихорадочно искали друг друга, словно жаждали и слияния, и кислорода, и жизни. Зубы их стукались, языки нетерпеливо сталкиваясь, пытались проникнуть дальше. Наконец Танжер на мгновение чуть отклонилась, чтобы вдохнуть воздуха, и он увидел ее глаза совсем рядом, непривычные глаза с расплывчатым, невидящим взглядом. Потом она устремилась к нему с болезненным стоном, будто жаловалось раненое животное, когда ему очень больно. А он уверенно ждал, и когда она вернулась к нему, обхватил ее руками так крепко, что сам испугался, как бы не сломать ей что-нибудь. Он оторвал ее от земли и, не глядя, пошел куда-то, пока не понял, что они зашли в море. С неба сильными, почти жесткими струями низвергается грохочущий ливень, а бухта словно кипит от лопающихся на поверхности воды пузырей. Их разгоряченные тела под насквозь промокшей одеждой яростно искали друг друга, почти сливаясь в крепких объятиях, отчаянные, торопливые поцелуи смешивались с дождевыми струями, и вместе с поцелуем Танжер изливала в рот мужчины непрерывную жалобу раненого животного. С них лила вода, когда они возвращались на Карпанту. То и дело натыкаясь друг на друга в темноте от страстного желания быть как можно ближе. На парусник они поднялись в обнимку, целуясь на каждом шагу. И чем достижимее становилась цель, тем более торопились. За собой они оставляли большие лужи, и пилот, куривший в темноте, смотрел, как они спустились по трапу и скрылись в корме, где были каюты. Возможно, он улыбнулся, когда, заметив огонек его сигареты, они пожелали ему спокойной ночи. По коридорчику они шли так. Кой не отрывался от Танжер, положив руки ей на талию. Она постоянно оборачивалась, чтобы жадно поцеловать его в губы. Он споткнулся об ее босоножку, которую она успела скинуть с ноги, потом о другую. А за порогом каюты Танжер остановился, прильнула к нему, и они долго обнимались, прижавшись к переборке, снова ища губы друг друга в темноте, на ощупь раздевали один другого, пуговицы, ремень, юбка уже на полу, расстегнутые джинсы Коя, рука Танжер между ее ног, ее кожа, жаркое тело, белый треугольник, сорванный его рукой, позвякивание солдатского жетона. Мужская сила в полной готовности, первые телесные знакомства, ее улыбка, невероятная нежность и гладкость и упругих грудей. Мужчина и женщина, лицом к лицу, прерывистые дыхания, как вызов, ее стон облегчения его рывок вперед через узкую каюту к койке, остальная мокрая одежда в разные стороны, на пол, простыни, мокрые от дождя, принесенного ими сюда, в тысячный раз желанное соприкосновение тел, глаза в глаза, взгляд, поглощенный взглядом другого, улыбка сообщника. «Если кто помешает, убью», — подумал Кой, — «убью любого». Он же не чувствовал, где чья кожа, где чья слюна. Его плоть, желанная, легко входила в другую плоть, все более влажную и горячую, глубже, очень глубоко, туда, где спрятана разгадка всех тайн, где ход столетий укрыл единственное подлинное искушение — смысл таинства смерти и жизни. Прошло много-много времени, но было еще темно, и по палубе стучал дождь, когда Танжер повернулась на бок и зарылась лицом в ямку на его плече, положив руку ему между бедер. Полусонный, он чувствовал, как прижималось к нему обнаженное тело, чувствовал горячую руку там, где была его плоть, отдавшая все, что могла, еще влажная, еще пахнувшая ею. Они оказались единым целым, словно всю предыдущую жизнь. Каждый только и делал, что искал другого. «Как хорошо чувствовать, что тебя хотят, а не только терпят», — думал Кой. «Как прекрасно это внезапное, инстинктивное соитие, и не нужны слова о том, что и так неизбежно». Оба прошли свою часть пути навстречу, и никакого ложного стыда. Оба угадывали призывно «иди ко мне», вслух непроизнесенный. Оба страдали от закрытости, тесноты, невыявленности. Его естественность этой ночью походила на жестокость, и не нужны были им предлоги и оправдания, никаких счетов, недоразумений, условий. Прекрасно, что в конце концов все произошло так, как и должно было произойти. «Если со мной что-нибудь случится, — вдруг сказала она, — не дай мне умереть в одиночестве». Она не шевелилась. Глаза устремлены в темноту. Почему-то шум дождя вдруг показался отвратительным. Его счастливую дремоту как рукой сняло. Все снова стало горько-сладким. Он чувствовал ее дыхание на своем плече, редкое и горячее. — Не говори об этом, — шепотом попросил он. Танжер тряхнула головой и очень серьезно сказала: «Я боюсь умереть в темноте и одиночестве. Этого и не будет. Только так бывает». Недвижная рука лежала между его бедрами. Лицом она уткнулась ему в плечо. Когда она шептала, губы ее касались его кожи. Ему стало холодно. Кой повернул голову, зарылся в ее мокрые волосы. Лица ее он не видел, но знал, что сейчас оно такое же, как на фотографии в рамочке. Теперь он был уверен, что у всех женщин когда-нибудь бывает такое лицо. — Ты жива, — сказал он, — я чувствую твое сердце. У тебя есть тело, по жилам бежит кровь, ты красивая, ты живая. Настанет день, и меня здесь не будет. Но сейчас ты здесь. Она шевельнулась, чуть-чуть приподнялась, и он почувствовал, как шевелились ее губы у самого его уха. — Поклянись, что не оставишь меня умирать в одиночестве. Танжер произнесла это совсем шепотом и очень медленно. Кой на мгновение замер с закрытыми глазами. Он слушал дождь, потом кивнул. — Я не оставлю тебя умирать в одиночестве. Поклянись. Клянусь. Обнаженное женское тело оказалось на нем. Раздвинутые бедра охватили его ноги. Он почувствовал ее груди, ее ищущие губы. И вдруг большая горячая слеза упала ему на щеку. Сбитый с толку, он открыл глаза и увидел лицо, словно всплывшее из мира призраков. Кой ошалело целовал приоткрытые влажные губы. И опять в рот ему изливалась легкая, как вздох, долгая, мучительная жалоба раненой самки. Часть 13. Маэстро картографии.